Ходят мимо меня целый день врачи, диву даются. Что, все сидишь? А я свое тяну. И буду сидеть, и не уйду. У меня первые роды, я боюсь. А няньки мне, да чего боишься-то? Не ты первая, не ты последняя. Иди домой, ночь уже. Не пойду. А если что со мной случится, вы отвечать будете. У меня первые роды. В общем, поняли они, что делать тут нечего, и отвели меня прямо в родильную палату, где рожают уже. На резервную кровать не положили, невелика птица. Положили на стол, покрытый одной только простыней. На нем я и пролежала 2 суток. Схватки начинаются и пропадают. Сил мне не хватает. Худая я, изможденная, а вокруг меня крики, стоны. Какие там обезболивания? О таком от веку не слышали и не знали. Не ори, и все тут. Смотрю, это рядом рожает. Ребенок идет, а мне страшно. Я с головой закрываюсь простыней, чтобы не видеть. А это родить не может. Сил нет. Смотрю, несут щипцы металлические. Ребенка вытаскивать. Господи, помоги! Участились у меня схватки, стали сильнее, губы закусываю, не буду кричать, ни за что не буду кричать. Нянька там была одна, добрая, все ко мне подходила. «Ой, ты ронная моя, сама-то рубенок, куда тебя рожать? Что ж ты это мучаешься так долго? Ну, дай я тебя поглажу». «Погладь, тетя Таня, ой, ну не могу больше». «Да ты кричи, кричи, легче будет, ори громче». Нет, так и не крикнула ни разу. Родила я сына. Только успела лоб себе перекрестить, инстинктивно, в первый раз в жизни, и больше ничего не помню. Начался у меня родовой припадок эклампсии. Еще бы, 18 часов в коридоре просидела, да 2 суток на деревянном столе, глядя на рожавших. Такой приступ, если захватывает он женщину во время родов, часто убивает и мать, и ребенка. Начинаются страшные судороги. Все тело перекручивает так, что можно откусить себе язык, остаться на всю жизнь с перекошенным лицом или со скосившимися глазами. Я таких видела. Да, видно, крестное знамение меня охранило. Внешне не осталось никаких следов. Тогда-то я впервые подумала о Боге. Мальчика назвали Ильей, в память об отце Марка. Принесли мне сына кормить. Он здоровущий, сильный. Как взял грудь, так соски у меня и полопались. Грудница началась. Нарывы на обеих грудях, высокая температура. А через 9 дней выписали меня из больницы. Пришла домой, помочь некому. Кто будет ходить за мной и за ребенком? Марк, мужчина, что с него спросишь? А тут и пеленки стирать надо, и сушить тут же в комнате, и мне что-то дать поесть, я ведь ребенка кормлю. Лежу уже месяц, встать не могу. Температура 40. Ребенок кричит, есть просит, а кроме груди, что ему дать? Подношу его к груди и кричу, что есть силы, чтобы заглушить дикую боль. И так через каждые 3 часа. Раны на сосках не успевают затянуться, он их снова разрывает. В эти дни вдруг появился мой отец. Узнал, что я родила, пришел навестить, пьяный, конечно, с очередной своей женой. Посидел несколько часов, видел прекрасно, в каком я отчаянном положении, и ушел. Эта чужая мне женщина, жена его, хотела остаться со мной, помочь, но он не позволил. А это спасло бы мне сына. Я уж и не возмущалась даже. У меня было одно единственное желание — закрыть глаза и умереть, чтобы не слышать криков моего несчастного мальчика, чтобы не было больше этой проклятой жизни. Почему я не умерла тогда, до сих пор не понимаю. Кончилось тем, что ребенок получил отравление. Диспепсия. Антибиотиков тогда не было. Спасти не смогли.